Глава 7. Белый внедорожник тащил за собой трейлер-прицеп серебристого цвета. Вдруг машину повело влево, и она выскочила на встречную полосу. Тут же зазвонил телефон, лежащий на сиденье рядом с водителем. Он выправил машину, свернув на свою полосу движения, и только потом взял мобильник. «Винсан, останавливайся сейчас же! Ты засыпаешь на ходу! Скоро Миллерово! Давай отдохнем и поедим! Я обед приготовила!» Быстро проговорила Даша в трубку телефона. Она находилась в трейлере, и общаться с Лоу, сидящим за рулем автомобиля, могла только по телефону. В дороге они находились всего 2,5 часа. Упрямец прошлой ночью почти не спал, пытаясь закончить перевод книги. Надеялся найти еще какие-нибудь сведения о темных. Утром Леон отвез их на улицу Озерную, чтобы они собрали вещи. Стоя на крыльце возле запертой двери, Даша попрощалась с приютившим ее жилищем. «Я обязательно вернусь», – дала она себе зарок. Именно этот дом Даша ощутила родным. Она все время чувствовала поддержку бабушки и матери. Какое-то глубокое, кровное, почти мистическое чувство единения с ними возникло здесь. Им предстоял длинный путь. Посовещавшись с Леоном и Олегом Геннадьевичем, они наметили маршрут. Сначала решили посетить село Боршево в Воронежской области. Рядом с этим селом находилось знаменитое древнее поселение славян-вятичей – Вишневая гора. Олег Геннадьевич отдал им свой внедорожник с фургоном-прицепом. Винсан попытался возразить, говоря, что у него есть машина в городе. Но мужчина спокойно пресек возражение, дав понять, что Даша, вылечившая его мать и сына, заслуживает удобства в пути. А самое главное, они не должны зависеть от гостиниц. На джипе смогут быстро и мобильно передвигаться по стране. Последним аргументом стали слова Леона. «Вы в любое время сможете отдохнуть и приготовить еду, не боясь, что вас опоят или отравят в кафе. Никто не влезет в номер во время сна. Трейлер не совсем обычный. Он хорошо оснащен, удобен. Стены и дверь усилены двуслойной сталью». При этих словах Даша удивленно посмотрела на него. Заметив ее изумление, Олег Геннадьевич пояснил. «Мы с женой очень любили путешествовать. Трейлер сделан по спецзаказу. Во время наших странствий я покупал камни и интересные вещицы. Сами понимаете, не хотелось, чтобы нас ограбили в дороге». Леон просил не доверять первым встречным. С Дашей взял слово, что она будет отзваниваться 2 раза в день, утром и вечером. Ни Лоу, ни Иволга не знали, что и в машине, и в трейлере стоят маячки. Барвиновы надеялись, что успеют прийти на помощь, если вдруг на ребят нападут, или хотя бы будут знать, где их искать. Деньги Винсан отказался брать наотрез, заявив, что на его карточке достаточно денег для поездки. «Машину постараюсь вернуть, по возможности целой», сказал он Олегу Геннадьевичу. Тот махнул рукой. «Главное, чтоб вернулись живыми и невредимыми». Алла Петровна обняла Дашу и поцеловала в макушку. «Береги ее!» – попросила она, обращаясь к Лоу. «Ты старше и опытнее. Не давай ей делать глупости!» Даша хотела возмутиться, но, увидев слезы на глазах пожилой женщины, сдержалась. Личный водитель Олега Геннадьевича, зайдя в комнату, сообщил. «Машина подготовлена!» «Ну что же, пойдемте укладывать в трейлер вещи. Я покажу оборудование!» – предложил Леон. Фургон был оснащен кондиционером, холодильником, крохотной газовой печью, набором посуды, встроенными шкафами, откидным столом и 2 удобными диван-кроватями. Третья запасная кровать сейчас была убрана. «Здорово!» – пришла в восторг Иволга. Олег Геннадьевич улыбнулся. Ему было приятно ее восхищение. Она уложила бутылки с заряженной святой водой в один из ящиков рядом с дверью. Янтарь на ней снова сиял, получив дополнительный солнечный запас. По укатанной грунтовой дороге они съехали в лесок и расположились на отдых. Винсан ел, еле шевеля челюстями. Наблюдая за его вялыми движениями, Даша решительно заявила: «Мы не тронемся с места, пока ты не выспишься». Лоу приподнял покрасневшие веки. С минуту хмуро рассматривал ее. Потом осведомился. «Нравится командовать?» «Точно», — подтвердила Даша. «Но еще больше. Хочу остаться живой. Сонный, ты как-то не очень ловко водишь машину». После нападения на них Бирая Винсан изменился. Стал задумчивым и угрюмым. Она не понимала причины его плохого настроения и обижалась. Лоу почти не разговаривал с ней, отделываясь короткими фразами. Вот и теперь напряженно о чем-то думал. Даша закусила верхнюю губу до боли, боясь расплакаться. Почему он должен быть довольным? На него покушались. Его жизнь пошла наперекосяк. «Винсан должен возненавидеть меня», размышляла она с грустью. Вымыв посуду, сложила продукты в холодильник. Винсан лежал на диване и задумчиво смотрел в потолок. «Извини, что втянула тебя во все это», — решилась на разговор Даша. «Не сердись, пожалуйста». Она закрыла лицо руками, удерживая слезы. «Нет ничего противнее постоянно плачущей девушки. А со времени знакомства он видел меня такой уже несколько раз. За все прошедшие года я столько не ревела, как за эти дни. Размазня!» — ругала себя Иволга. «Ты решила, что злюсь на тебя? Ты чуть не погибла. Я должен был предвидеть. Не могу простить себя». Даша поняла, что он винит не ее. Переход от вселенской грусти к огромной радости произошел мгновенно. Она взвизгнула и от избытка эмоций кинулась обнимать его, при этом смешно бормоча: «Все хорошо, все хорошо!» «Прекрасная маркиза!» – добавил он, чувствуя, как отпускает напряжение последних дней. «Если после каждого моего молчания ты будешь так обнимать, то я, пожалуй, буду болтать еще меньше». «Только попробуй!» – пригрозила Даша. «В детстве бабушка наказывала меня молчанием. С тех пор не переношу этого. Давай спи, а я позагораю на лужайке». Даша расстелила плед на траве рядом с трейлером. Устроившись удобнее, стала читать записи бабушки Насти. Удивительно, но чем дальше они уезжали от Ростова, тем легче становилось на душе. Словно один за другим разжимались стягивающие сердце обручи, страха, беспокойства и боли. Объяснившись слову, она почувствовала себя легко и радостно. Мир заиграл всеми красками. Предчувствие, что они на верном пути, усилилось. На дороге, ведущей к лужайке, показалась легковая машина. Она остановилась в метрах 50 от трейлера. Из нее буквально вывалилась молодая беременная женщина. Приступ рвоты сотрясал ее тело минут 5. Потом она обессиленно села на траву, закрыв глаза. Из машины вышел мужчина, наклонился над ней, что-то говоря. Он посмотрел в сторону Даши и направился к трейлеру. «Извините, у вас не будет немного воды. Свою мы всю израсходовали». «Сейчас принесу». Даша зашла в фургон. Винсан крепко спал. Взяла бутылку минеральной воды. «Вот, возьмите». Протянула она воду мужчине. «Можно осмотреть вашу жену?» «Вы врач?» «Что-то вроде этого», — смутилась Иволга. «Смотрите, хуже, чем сейчас, не будет. Свету тошнит каждые 20 минут. Мы больше стоим, чем едем», — немного раздраженно произнес незнакомец. Даша наблюдала, как он умывал и поил жену. Женщина вопросительно поглядела на нее. «Я осмотрю вас». Даша осторожно провела ладонями над животом беременной. Малыш лежал вниз головой. Его тонкую шею дважды обвивала пуповина. Недостаток кислорода заставлял кроху судорожно двигаться. Даша повела одной рукой над пуповиной, другой сдерживала движение ребенка. Медленно-медленно стала снимать кольца пуповины с шеи младенца. Потом погнала через ладони к дрожащему тельцу жизненную энергию. Она еще не закончила, а кроха уже спал крепким сном. Даша провела ладонями от головы до кончиков ног молодой мамы, снимая напряжение, боль, усталость, даря успокоение и энергию. Почувствовав звон в ушах и онемение рук, прекратила лечение. «Ну вот и все, «С вашим мальчиком порядок. Не задерживайтесь в дороге. Скоро роды. Он собрался на свет», — сообщила она. «Как мальчик? УЗИ показала девочку!» Удивленно и обрадованно воскликнул мужчина. «Нет, у вас точно мальчик», — уверенно заявила Даша. Женщина с минуту молча прислушивалась к тому, что творится у нее внутри. Потом счастливая улыбка осветила худое лицо. «Спасибо! Чувствую себя замечательно! Кто вы?» «Надеюсь, что хороший лекарь», — ответила Иволга и пожелала. «Счастливого пути! До свидания!» «Постойте!» — крикнул ей вслед мужчина. «Чем вас отблагодарить?» «Ваши улыбки — лучшая награда», — помахала Даша, прощаясь. «Какое это, оказывается, счастье — спасать жизнь!» Заметив среди лесных деревьев алычу, направилась к ней. «Посмотрим, напоишь ли меня?» Она прижалась к дереву. На мгновение ей показалось, что ствол вздрогнул. Алыча стала щедро вливать в девушку живительную энергию. Через 10 минут она не только вернула расходованные силы, но и почувствовала пресыщение. Ее распирало от переполнявшей энергии. «Ничего себе! Раньше такого не случалось!» – подумала она, еле сдерживаясь от сумасшедшего танца на поляне. В трейлере, раскинувшись на диване, сладко спал Лоу. Его щеки покрывала синева отросшей щетины, губы припухли. Даша наклонилась, представляя, что прикасается к его рту губами. Если Леон вызывал у нее восхищение мужской красотой, то Винсан одним взглядом вгонял в смущение и трепет. Как-то она прочла выражение «в животе порхают бабочки». Именно такое состояние испытывала Даша, глядя ему в глаза. Это непонятное беспокойное томление было приятным и раздражающим одновременно. «Что я опять натворил? Почему ты так смотришь?» Вдруг произнес Винсан, внезапно открыв глаза. Она подпрыгнула от неожиданности. «Хорошо, что он не умеет читать мысли», — обрадовалась Даша. «Ты проснулся! От твоего взгляда! О чем ты думала?» — поинтересовался он, потягиваясь и зевая. «Ни о чем. Просто размышляла, глядя на тебя, как на тумбочку». «Да, не очень приятно, когда принимают за предмет обстановки», — усмехнулся Винсан. «Ну что, по кофе и в дорогу? Ну-ка, погоди, почему у тебя глаза золотые? Кого ты успела полечить? Я же просил не рисковать!» От гнева на его скулах появились красные пятна. Глаза сузились. «Это было безопасно», — успокоила его Даша. «Всего-то беременная женщина и ее муж. Я немного помогла их малышу. Самое интересное случилось после». Она сделала загадочное лицо. Лоу заинтересовался. «Не тяни кота за хвост, говори!» «Я вернула силы за 10 минут», торжествующе сообщила она и добавила. «С каждым разом получается все быстрее. Нужно больше практиковаться». Лоу вздохнул. «Не забывай про осторожность, но ты ведь все равно не слушаешься. Хотел спросить тебя. Ты почти не касаешься тела во время лечения. Каким образом ты видишь болезнь?» Даша смешно сморщила нос. «Я думала об этом. Перед глазами, как на экране, возникает картинка. Такое впечатление, что внутренняя сторона ладоней передает сигнал в мозг. К тому же изображение цветное. Прямо современный телевизор». Она села в машину к Винсану. В село Богучары они добрались поздно вечером. Решили заночевать на охраняемой стоянке. Даша доедала вторую порцию пломбира. «Если ты будешь лопать по две порции мороженого, то вскоре превратишься в даму приятной округлости», – съехидничал Винсан. Они ужинали в придорожном кафе кемпинга. Лоу заказал себе шашлык, а Иволга попросила картошку с грибами. На сладкое она выбрала мороженое. «Ты не любишь мороженое, поэтому не понимаешь, как это вкусно», – парировала Даша. Она коснулась волос еще не высохших после душа. Зря не воспользовалась феном. На территории кемпинга были душевые кабины. Они выкупались перед походом в кафе. Открылась дверь. В помещение ввалилась пестрая толпа цыганок. Винсан с Дашей насторожились. Все женщины оказались бирайя. Цыганки шумно располагались неподалеку от их столика. Разместились и только тогда заметили рядом с собой Салман. Дальнейшее походило на паническое бегство. Громко переговариваясь на своем языке, цыганки рванули к выходу, роняя стулья. «Какого черта? Сейчас вызову полицию!» – закричал бармен и, обращаясь к Лоу, спросил. «Что это с ними?» Он пожал плечами в ответ. «Даша, выходим осторожно. Не нравится мне их реакция. И почему они все темные? Ну не может такое количество цыганок быть плохими», – озадачился Лоу. Недалеко от кафе их поджидала целая толпа. Винсан взял Дашу за руку. «До машины 15 метров. Я отвлеку. А ты побежишь и запрешься внутри», – тихо прошептал он, всовывая ей в руку ключи. «Не бойтесь». Навстречу им вышла очень старая цыганка. Она неловко упала на колени перед Дашей. От неожиданности девушка, вскрикнув, подпрыгнула на месте. Лоу дернулся, словно его хлестнули кнутом. «Светлая, спаси моего единственного внука! Умирает он! Я долго лечила его, врачи лечили, ничего не помогло. В одной из деревень знахарка сказала: я убиваю мальчика своим лечением. Он светлый, как ты. Горе мне. Не видела этого и чуть не погубила дитя. Ты первая свеча, встреченная нами с тех пор. Отдам все золото, только вылечи внука». «Не верю я ей», — еле слышно произнес Винсан. «Я тоже не могу уловить, говорит ли она правду. Рисковать не будем», — также чуть слышно ответила Даша и, обращаясь к цыганке, громко сообщила. «Мы пойдем к своему фургону. Мальчика пусть принесет в трейлер один из ваших мужчин». «Остальные не должны подходить к машине», — поставил дополнительное условие Лоу. Старуха с трудом встала с колен и, обернувшись к цыганам, что-то сказала им. Винсан сидел за рулем. Он был готов немедленно завести машину, если Даша подаст сигнал тревоги. Высокий худой цыган поднес к двери фургона мальчика лет 5. Даша открыла дверь, взяла ребенка. Жестом показала отойти в сторону и ждать. Уложила ребенка на покрывало, расстеленное на полу. Провела руками вдоль тела. Изначально малыш был бликом, но от бабушкиного лечения жизненные силы ребенка истощились. Аура еле светилась, почти погруженная во тьму. Мальчик простудился. В правом легком, спекшемся от жара, шло воспаление. В остальном малыш оказался в порядке. Не будь рядом любящей темной бабушки, он бы выздоровел, но ему не повезло. Даша попробовала сжечь клочья тумана вокруг ребенка и не смогла. Тогда она направила свет на больные легкие малыша, стала убирать черноту в них. Вскоре мальчик задышал легче, температура начала спадать. Вокруг его головы появился светящийся ореол, и туман суетливо пополз вниз к ногам. Она повела руками вдоль тела ребенка, сдирая черноту, как паутину, скручивая в тугой ком. Попыталась ком сжечь, и снова ничего не получилось. Тогда спеленала ком светящимися лучами, перевязала как подарок. Не давая черноте расползаться, подвесила его у края нижней ступеньки. Открыв дверь, позвала цыгана, стоящего у фургона. Мальчик сидел на покрывале, улыбаясь во весь рот. Мужчина удивленно смотрел на Дашу. «Ты спасла его! Проси, что хочешь! Если в силах дать тебе, все отдам!» — растроганно бормотал цыган, беря ребенка на руки. Даша свернула покрывало. «Пусть придет та старая гадалка. Хочу поговорить с ней». Лоу, увидев уходящего мужчину с мальчиком на руках, вышел из машины. приблизился к Даше, которая задумчиво смотрела на нижнюю ступеньку фургона. Он проследил за ее взглядом и увидел подарочек. Машинально вскинул руки, отбрасывая его от машины. С кончиков пальцев Винсана вырвался слепящий луч, коснулся подарка. Ком мгновенно вспыхнул и сгорел в белом пламени. «Вот это да! Я не сумела уничтожить эту пакость! А ты одним щелчком сжег! Как? Как ты смог?» «Это произошло машинально! Даже не успел осознать!» – растерялся Винсан. «Зачем сюда тащится старая корга?» – удивился он, увидев подходящую цыганку. «А мы сейчас ее расспросим. Пусть расскажет все, что знает Абирайя». Даша захлопнула дверь фургона и повернулась лицом к старухе. Цыганка протянула девушке шкатулку. «Золотая моя! Бриллиантовая! Спасибо! Вот за внука собрали тебе! Вы же знаете, я ничего не возьму от вас. За помощь лучше расскажите, кто вы такие?» «Светлая, и не знаешь? Мы племя, продавшее демону души. Он дает нам деньги, золото, приносит удачу в торговле. От него у нас дар ворожбы, гадание. Как среди вас оказался солнечный мальчик?» «Моя дочь полюбила светлого. Я предупреждала ее, одному из вас не жить. Но она не поверила, уж очень его любила. Только твердила, все будет хорошо. Но вскоре он умер, а дочка осталась беременной. Родив сына, принесла и оставила в таборе. Моя девочка покончила с собой. 5 лет мальчик ничем не выделялся. Правда, его не любили цыгане, но они суеверны. А я не придавала значения болтовне. Мне очень дорог внук. Наш табор состоит из разных людей, но лучше всех зарабатывают темные или черные ромы, так нас называют в таборе. Когда внук простыл, стала лечить по-своему, но малышу становилось только хуже. Знакомая с хутора объяснила, мальчику поможет только свеча. За свою жизнь подобных тебе встречала мало. Не понимаю, почему вы боитесь нас? «Ни один черный ром не приблизится к вам». «Почему? Разве светлые могут вредить?» – удивился Винсан. «Нет, на это вы не способны. Но рядом с вами, у черных ромал, болит душа, просыпается совесть. Кому это надо?» – скривилась цыганка. «Скажите, у вас есть главный над вами? Его называют князем?» – поинтересовался у старухи Лоу. «Над ромалами нет князей, у нас цыганские бароны. Но 40 лет назад я встречала одного сумасшедшего. Он называл себя князем тьмы и пытался нами командовать. Мы вольные люди, а он даже не ром, прогнали ненормального. Больше его не видела», — ответила цыганка с любопытством, рассматривая Винсана. «Вы отдаете себе отчет, что мальчику опасно жить с вами?» – поинтересовалась Даша. «Никто больше не заберет у внука силу, а потом он станет таким, как мы», – усмехнулась цыганка. «Не надо смотреть на меня с ужасом. Мы убиваем только один раз и никого не мучаем. Зарабатываем на жизнь, как можем». «Как можно изменить свою суть?» – удивилась Даша. Глаза старухи радостно сверкнули. Черные языки мрака взвились над головой. «Предложить душу дьяволу можно всегда. Хочешь продать свою?» «Рано обрадовалась», — разозлилась Иволга. «Просто расскажи, как это делается?» «Легко. Нужно убить человека любым способом и впустить в себя тьму, желая этого всей душой». Лицо старухи стало омерзительным, превратившись в оскал зверя, обнажая ее настоящую суть. На мгновение из глубины глаз цыганки выглянуло что-то запредельно жуткое и чуждое. Даша со страхом посмотрела на нее. Винсана брезгливо передернула. Он пересилил отвращение и спросил, как выглядел князь. «Красивый, высокий, молодой, сильный. Был бы ромалом, я бы полюбила». Старуха сверкнула золотыми зубами. «Лучше твоего защитника», сказала она Даше, кивая на Лоу. «Правда, сейчас он уже глубокий старик, если, конечно, еще жив. Тогда я лет на 10 моложе его была». «Вы уничтожаете светлых?» поинтересовалась Даша. «Зачем? У вас своя дорога, у нас своя. Мы стараемся не стоять на вашем пути. Ненавидя, уважаем. Раз в жизни совершаем убийство ради прихода демона Наримана». Даша помассировала виски руками, вздохнув устало, спросила. «Надеюсь, ночь мы проведем спокойно? Мы хоть и черные, но добро помним. Никто не потревожит вас. Клянусь предками», — успокоила ее старуха. «Почему цыганка говорила о демоне Наримане, если они впускали в себя Бирайя?» — удивлялась Даша. «Скорее всего, это цыганское поверье. Им легче представить, что продают душу демону, чем понять про инопланетных существ». Лоу выглянул в окно трейлера, оглядывая хорошо освещенную стоянку. «Цыганка говорила правду. Кажется, действительно, на стоянке безопасно». Винсан посмотрел на девушку, переодевшуюся ко сну. «Как ты себя чувствуешь?» «Слабой, но до утра потерплю. Не хочу трогать запасы света». Даша провела рукой по янтарному ожерелью. «А ты? Я не смогла сжечь клубок тумана. Не хватило сил. Ты же легко, играючи, придал его огню». «Я испугался за тебя. Все получилось спонтанно. Даже не знал, что умею это делать. Но что интересно, силы не уменьшились. Со мной все в порядке». Он ласково коснулся ее щеки. «Может, не нужно безрассудно кидаться всем на помощь? Необходимо быть осторожнее. Я не хочу тебя потерять». Даша тонула в омуте черных глаз Лоу. Сладко ныло сердце. Он снова погладил тыльной стороной ладони нежную щеку девушки и неохотно отстранился. «Пора отдыхать. Завтра трудный день».